Я рассказала ему о тех, которые обнаружила на окне. Он кивнул. «Да, я тоже их заметил. Утром осмотрю их повнимательнее». «Выглядят совсем свежими», — продолжила я. «Если Сол — паршивая овца, как ты говоришь, и у него криминальное прошлое, значит, в полиции есть его отпечатки пальцев, верно?» Мэтт медленно кивнул. «Даже если здесь кто-то и был, нельзя утверждать, что это Сол», — сказал он. «Может быть, местная ребятня или бродяга какой-нибудь?» «Как они сюда попали?» «Окна второго этажа не заколочены. Поэтому предположение, что это местная ребятня, куда вероятнее, чем что это старик Уолтер. Ты же ничего не трогала, да?» Я отрицательно покачала головой. Мэтт протиснулся мимо меня. «Мы почти закончили», — произнес он. «Хочу проверить оставшиеся две комнаты. Это хижина номер три, верно? Странная планировка». Он подошел к первой из двух распахнутых дверей. Заглянул внутрь и остановился как вкопанный. Я подошла к нему. В крошечной комнате не было окон. Приходилось довольствоваться тонким лучиком фонаря Мэтта, рассматривая единственный стоящий посреди комнаты предмет. Старинный сундук темного дерева с кожаными ремнями. Большой, более метра в длину и чуть меньше полуметра высотой. Массивный, с замысловатым резным орнаментом, розы и листья плюща. «Бросим жребий», — сказал Мэтт. «Что?» «Один из нас должен его открыть. Я голосую за тебя». «Я ни к чему не буду прикасаться. Ты дал совершенно четкие инструкции». На лице Мэтта на мгновение мелькнула его обычная усмешка. Он подошел к сундуку. У меня появилась слабая надежда на то, что сундук заперт. Мэтт нагнулся. Он щелкнул одним замком, потом вторым, посмотрел на меня поверх крышки, изобразив на лице притворный страх. Я закатила глаза, хотя сказать по правде нервничала все больше. Мэтт приподнял крышку и заглянул внутрь. На его лице читалось явное отвращение, когда он отшатнулся, уронив крышку. Он поднялся на ноги, отвернулся, и его стошнило. Я подошла к нему, прижав руку ко рту, чтобы не вскрикнуть. Он повернулся, глаза блестят, руки подняты вверх, знак капитуляции. С ним все было в полном порядке. «Шучу», — примирительно сказал он, лукаво поглядывая на меня. «Ты дурак?» «Извини». «Не похоже, чтобы ты раскаялся». Я была оскорблена в лучших чувствах. «Почему, почему я позволяю этому человеку водить себя за нос?» «Что там?» «Одеяло. Старое одеяло. Воняет ужас». «С меня довольно. Я иду домой, даже если придется возвращаться туда одной». Я состроила ему самую противную гримасу и отвернулась. Он догнал меня в конце коридора. «Я действительно хочу уйти», — заявила я. «Знаю, извини, мы почти закончили». А потом он взял меня за руку и повел назад по коридору к последней неосмотренной нами комнате, длинной узкой комнате со встроенным шкафом. В это мгновение в воздухе что-то изменилось. Внезапно я почувствовала сквозняк и уловила новый запах. Свежий запах, но немного отталкивающий. «Так пахнет горячая еда, что-нибудь дешевое, например, тушеные бобы». Я на миг застыла, принюхиваясь, словно гончая, но запах уже исчез. Мэтт методично пытался открыть каждую дверцу шкафа. Безуспешно. Они были либо заперты, либо от времени дерево перекосилось и дверцы заклинило. «Ладно, мы закончили», — сказал Мэтт. «Не думаю, что здесь кто-то был, но я завтра-послезавтра отправлю сюда парочку сотрудников. Пусть сверят отпечатки пальцев. Может быть, днем они увидят больше». Только я хотела вздохнуть с облегчением, уже и рот открыла, как до нас донеслись громкий стук и тихий стон. То ли животного, то ли человека, непонятно. Мы с Мэттом посмотрели друг на друга, потом двинулись в другой конец комнаты, к двери. Перед ней он обернулся, не останавливаясь. «Жди здесь», — велел он и исчез. Я слышала его шаги, спотыкающиеся, торопливые, он быстро удалялся по коридору. «Ждать? Одной, в темноте? В этом доме? Но уж нет». Я вышла из комнаты в коридор. Без фонарика Мэтта там было хоть глаз выколи. Вытянув руки и не обращая внимания на то, что стены были липкими, Я стала пробираться назад, стараясь припомнить, где были двери. Я прошлась через спальни и услышала шаги Мэтта на главной лестнице. Не успел он преодолеть последнюю пару ступенек, а я уже наступала ему на пятки. Я спустилась на первый этаж и увидела, как он исчезает во второй хижине. Когда я пришла туда, Мэтт стоял у стеллажа и выглядывал в окно. Осколки аквариума, замеченного нами ранее, лежали на вымощенном плиткой полу. Доска, которой было заколочено окно, болталась, стекла не было. Комната стояла нараспашку. «Проверю снаружи», — бросил он через плечо. Мэтт потянулся к стеллажу, готовясь перепрыгнуть через подоконник, и внезапно я услышала шум в непосредственной близости от нас. Обернулась и увидела бросившуюся на меня огромную тень. Она кинулась прямо мне в лицо, но я заметила лишь блеснувшие черные глаза. Я отпрянула, почувствовала вокруг себя движение воздуха и острую боль. Потом тень исчезла. Я вцепилась в Мэтта, прижавшись лицом к его куртке. Ощутила запах кожи и теплый, чуть травянистый запах его тела, излучаемое им тепло. «Черт возьми!» — воскликнул он. «Что это было?» Мне хотелось одновременно и плакать, и смеяться. Я точно знала, что это было. Сразу же поняла, когда ко мне метнулась тень, но продолжала дрожать от испуга. «Это чертово создание должно быть с метр в ширину. Вот дерьмо!» Кто-то должен был прояснить ситуацию. Я высвободилась из его объятий и отступила. Он тут же убрал руки. «Очень уместные словечки, учитывая, что я дочь архидиакона», — заметила я. Он промолчал. Казалось, он не мог выговорить ничего, кроме ругательств. «Это не ясыть обыкновенная», — пояснила я. «Самая обычная сова. Они часто встречаются в Англии. Обычно они гнездятся на деревьях, но...» Я не закончила. Время и место были неподходящими для лекции по орнитологии. К этому моменту я уже пришла в себя, и меня весьма забавляла краска стыда на лице Мэтта. Неподалеку опять закричал лебедь. «Мне кажется, их было двое», — сказал Мэтт. «По-видимому, первая и производила тот шум, что мы слышали. Она услышала, что мы ходим наверху, испугалась и разбила аквариум». «И вытащила гвозди из доски, которой было забито окно», — подумала я, но промолчала. «Вероятно, Мэтт прав. Сейчас сезон гнездования, и вполне возможно, что в доме две совы. А деревянная доска, возможно, просто прогнила в месте крепления гвоздями. Я не могла утверждать, что сова не способна была, налетев на доску, выбить ее. Правда заключалась в том, что я была по уши сыта всякими привидениями. Мне необходимо было разумное объяснение всего этого, и я с радостью приняла гипотезу о двух совах. Кроме того, я только что прижималась к мужчине, поэтому мой мыслительный процесс мог несколько затормозиться. «Скажи мне», — попросил Мэтт, вновь обретая способность говорить, «это ты прыгнула ко мне в объятия или я вцепился в тебя?» Надо было уходить. Я уже собиралась выйти из комнаты, когда мой взгляд привлек какой-то предмет в камине. Я подошла ближе. «Клара, пошли. Думаю, мы достаточно насмотрелись. Давай убираться отсюда». Я нагнулась. Наплевав на приказ Мэтта ничего не трогать, я протянула руку и взяла мятую полупрозрачную вещь, которую можно было с первого взгляда принять за салфетку. Эта вещь была сухой, шуршащей, хотя и мягкой, изящной и по-своему красивой, с повторяющимся знакомым узором. Я выпрямилась и вытянула руку, пытаясь на глаз определить ее длину. Метра полтора, может, и больше. «Вот черт!» — выругался Мэтт. Я держала в руке змеиную кожу. Змеи, в отличие от людей и других животных, примерно каждые 2-3 месяца меняют кожу. Змея перестает есть, становится вялой, глаза западают, а потом она выскакивает из своей кожи, сбрасывая ее, словно ношеную одежду, на пол спальни. «Неужели ужи бывают такими большими?» — спросил Мэтт. Я не стала отвечать. По его тону было понятно, что он знает ответ. «Раньше этого здесь не было», — сказала я. «Мы просто не заметили». «Я бы обязательно заметила». Он спорить не стал. Это кожа нашего тайпана? Не могу сказать. Возможно, но я не очень хорошо рассмотрела рисунок его кожи. Кроме того... Он тяжело вздохнул. Кроме того, что? Она больше. Мы оказались на улице. Какое облегчение! Свежий, напоенный ароматами воздух. Используя вместо молотка камень, Мэтт прибил обе доски на свои места. После того, как он запер ворота на висячий замок, дом Уитчеров вновь превратился в неприступную крепость. Я взглянула на часы, когда мы шли в сторону поселка, и с удивлением обнаружила, что уже почти полночь. Мы находились в доме дольше, чем я предполагала. Я все еще держала в руке змеиную кожу. Я спросила, могу ли я взять ее на пару дней, чтобы показать специалисту. И Мэтт нехотя согласился, но при одном условии ни в коем случае не выпускать ее из виду. Мы миновали узкую подъездную аллею, ведущую к дому Мэтта. Я сообразила, что понятия не имею, как выглядит его дом, и достигли Бурн-Лейн. Мне в нос ударил запах роз старых сортов, навеяв воспоминания о прошлом, о моей маме в ее лучшие годы, о днях, которых не вернуть. Я ощутила непреодолимую потребность побыть одной, поэтому остановилась и повернулась к Мэтту. «Дальше я сама, спасибо. Пожалуйста, не надо. У тебя здесь кровь». Он протянул руку и коснулся моего правого виска. Я дернулась, как от сильной боли, хотя ощутила лишь пощипывание, когда он притронулся. Он отдернул руку и осмотрел рану. Я увидела у него на пальцах каплю крови. Сова клюнула меня в висок. Еще один шрам. И на неповрежденной половине моего лица. Я почувствовала, что очень устала. Обычно одной царапины от когтей дикой птицы недостаточно, чтобы слезы заструились по моим щекам. По-видимому, слезы блестели в лунном свете, потому что по сузившимся глазам Мэтта я поняла, он заметил, что я плачу. «Прими мои соболезнования в связи со смертью твоей матери», — мягко сказал он. Я затаила дыхание и стала кусать губу. Пустить слезу — это одно, а разрыдаться перед едва знакомым человеком — совсем другое. Я должна уйти, спрятаться в свою скорлупу. А вместо этого я торчу здесь. «Откуда ты столько обо мне знаешь?» — спросила я. «У нас маленький поселок, Клара. Мы считаем своим долгом узнать друг о друге побольше. А я думала, что найду здесь уединение». «А я нет», — угрюмо заметила я. «Ты нет». Он положил руку мне на плечо и мягко повел меня по переулку. Весь дальнейший путь я молчала, не желая больше спорить. Интересно, что подумают наши соседи, когда выглянут в окно и увидят нас вдвоем в такой час, да к тому же Мэтт, считай, обнимал меня за плечи. Мы подошли к подъездной аллее, ведущей к моему дому, но Мэтт и не думал останавливаться. Мы устало тащились по гравию, я порылась в карманах и нашла ключи, не переставая гадать, вот сейчас, вот именно сейчас он уйдет. Я вставила ключ в замочную скважину и повернулась к Мэтту, не зная, что сказать. «Что ж, спасибо», — наконец выдавила я и тут же поняла, как это глупо прозвучало. За что я его поблагодарила? За то, что мне было до чертиков страшно? За то, что на меня налетела испуганная сова? «Нужно осмотреть твою рану», — сказал он, жестом подсказывая, что я должна пригласить его войти. «Если только ты не хочешь, чтобы я разбудил Салли». «Нет-нет, со мной все в порядке. Я постоянно получаю порезы и царапины». Он не собирался уходить, поэтому я повернулась к нему спиной и прошла в кухню, зная, что он следует за мной по пятам. Подошла к раковине, лучше одним махом покончить с этим. Включила горячую воду и подождала, пока от нее не пошел пар. Нашла в буфете антисептик. Он взял у меня пузырек, налил в миску воды и усадил меня за кухонный стол. Придвинул ближе второй стул и сел напротив меня. «Меня учили оказывать первую помощь», — сообщил он, складывая кухонное полотенце и опуская его в миску с водой. Потом щедро полил полотенце детолом. Сноска. Дезинфицирующее средство. «Я посетил столько занятий, что и не сосчитать. Мы должны уметь подлатать подозреваемых после того, как выбьем у них признание. Кстати, может жечь. Ай! Теперь ты знаешь, каково в таких случаях барсукам. Подлатала кого-то из них сегодня? Нет, сегодня я спасала лебедя, ответила я, удивляясь, что он знает обо мне все, включая то, чем я каждый день занимаюсь на работе. Не дергайся, велел он, кладя свою теплую руку мне на шею, для надежности. Знаешь, а лебедь может сломать человеку руку. Не говори глупостей, конечно же, нет. Это всем известно. Крупный лебедь ударом крыла может сломать человеку руку. Я вздохнула. Если бы я каждый раз спорила на 10 фунтов... Если немощный старик, страдающий острой формой остеопороза, будет стоять, вытянув руку перед собой, и если крупный лебедь спикирует с очень большой высоты и, не снижая скорости, ударит его точно по этой руке, только в этом случае существует вероятность того, что рука сломается. С таким же успехом можно заявить, что и малиновка способна сломать человеку шею, потому что теоретически такое возможно. Если она внезапно вылетит на него из-за перегородки, человек испугается, упадет на спину, покатится по склону. Уверена, ты понял, что я имею в виду. Конечно. Мэтт нахмурился, но так, что мне стало смешно. И спасибо тебе за науку. В следующий раз, когда увижу лебедя, не буду убегать, как ужаленный. Замерзла? Нет, просто у меня по спине бежит вода. Но дрожала я не от этого, хотя вода истекала мне за шиворот. Я не привыкла к тому, чтобы ко мне кто-нибудь так прикасался. Что уж говорить, если это был мужчина.